Мне кажется, сейчас заплачу. Не надо, не надо. Делайте с ним что хотите. Отлейте его в бронзе, если хотите, мне все равно. Я же говорила вам, чего он хотел, и не будем спорить. Я не могу больше бороться. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я возьму свои слова обратно. Но ты позволь мне быть твоим адвокатом всегда. А я и не думала тебя отстранять. Что бы я без тебя делала? Это ведь только так, слова. А теперь возьмите за руки, поцелуйтесь и что-нибудь спойте. Скажите, как называется, когда убивают родную дочь? Если ее прикончить в младенчестве, то это детоубийство. А вот если она уже повзрослела и даже нажила морщины, то тогда как? По-моему, убийство в целях самозащиты. Док, вам нельзя туда. Что случилось? Вам там тоже делать нечего. Доктор, я прошу вас, пожалуйста, пройдите сюда. Отче наш, иже иси на небеси, да светится имя Твое, да будет воля Твоя на земле и на небесах, да светится все. Имя Твое, да будет все. Воля... Все было получено. Слава Богу, все кончилось. Все хорошо. Вы уверены? Да, да, да, да, я уверена, все хорошо. Было небольшое кровотечение, все, все в порядке. Все в порядке. Скажите мне что-нибудь... Скажите мне что-нибудь. А сейчас. Что-нибудь расскажите, а пожалуйста. Пойдите сюда. Знаете, у нас когда-то, когда мы жили в Париже года 3, был сад. Да. Замечательный сад, подобного я не встречала никогда. Это он был совсем не похож на те сады, какие обычно мы встречаем. Куда приглашают друзей полюбоваться, как они мило все устроили. Нет, ничего похожего. Там трудились люди с воображением. Мужчин, женщин, может быть, даже несколько поколений. Да. И ничего подобного в той местности больше не было. Хоть кто-нибудь здесь скажет мне правду. Да, да, да. Да? Да. Что же сад? Рассказывай. Сейчас. Что сад? Сад... Да, сад. Это был даже не сад. Это был какой-то мир беспрерывного цветения. Такое количество растений, цветов, что птицы, бабочки, пчелы слетали со всей округи. И за 2 минуты можно было набрать такой букет, что позавидовали бы лучшие французские художники. И вот однажды я собрала такой букет, мне захотелось показать его ему. Простите, я не могу больше говорить. О, Господи! Я тоже иду в солярий. А как вы будете жить? Не знаю. Я много думала, но ничего хорошего не придумала. Я думала о каком-то далеком путешествии по тем местам, где я никогда не бывала. Ну, тут надо решать, что я хочу, вспоминать или забыть. Грустно, но я много видела этих жен, внезапно потерявших своих мужей. Я не говорю о тех, которые сразу разваливаются, не умеют держаться. Я говорю о тех дамах, которые в 3 часа дня наряжены в вечерние платья, драгоценности, косметика. Сидят и вертят головами, как будто ждут чего-то. Бестактно. Неуважение ни к себе, ни к покойному. Нет, я все-таки, наверное, поеду по тем местам, где мы с ним бывали, а не туда, куда он никогда не сможет. Можно придумать так много занятий, и так мало. А вы как будете жить? Я? О, у меня ведь все по-другому.